Багратоглы и глаза его быка. Я увидел у края дороги быка невиданной красоты. Склонившись над ним, плакал мальчик. «Это Багратоглы», — сказал заклинатель змей, поедавший в стороне скудную трапезу. «Багратоглы, сын Кязима». Я сказал, «Он прекрасен, как 12 лун». Заклинатель змей сказал, «Зеленый плащ пророка никогда не прикроет своевольной бороды Кязима. Он был сутяга, оставивший своему сыну нищую хижину, тучных жен и бычка, которому не было пары. Но Аллах велик». «Аллах иль Аллах», — сказал я. «Аллах велик», — повторил старик, отбрасывая от себя корзину со змеями. «Бык вырос и стал могущественнейшим быком Анатолии. Мемед-хан, сосед, заболевший завистью, оскопил его этой ночью. Никто не приведет больше к Баграт-оглы коров, ждущих зачатия. Никто не заплатит Баграт-оглы 100 пиастров за любовь его быка. Он нищ, Баграт-оглы. Он рыдает у края дороги». Безмолвие гор простирало над нами лиловые знамена. Снега сияли на вершинах. Кровь стекала по ногам изувеченного быка и закипала в траве. И, услышав стон быка, я заглянул ему в глаза и увидел смерть быка и свою смерть, и пал на землю в неизмеримых страданиях. «Путник!» — воскликнул тогда мальчик с лицом розовым, как заря. «Ты избиваешься, и пена клокочет в углах губ твоих. Черная болезнь вяжет тебя канатами своих судорог». «Баграт-оглы!» — ответил я, изнемогая. «В глазах твоего быка я нашел отражение всегда бодрствующей злобы соседей наших, Мамед-ханов. В их влажной глубине я нашел зеркала, в которых разгораются зеленые костры измены соседей наших, Мемед-ханов. Мою юность, убитую бесплодно, увидел я в зрачках изувеченного быка, и мою зрелость, пробивавшуюся сквозь колючие изгороди равнодушия. Пути Сирии, Аравии и Курдистана, измеренные мною трижды, нахожу я в глазах твоего быка, о Багратоглы, и их плоские пески не оставляют мне надежды. Ненависть всего мира вползает в отверстие глазницы твоего быка. Беги же от злобы соседей наших, Мемед-ханов, о Багратоглы! И пусть старый заклинатель змей взвалит на себя корзину с удавами и бежит с тобою рядом. И, огласив ущелье стоном, я поднялся на ноги. Я ощутил аромат эвкалиптов и ушел прочь. Многоголовый рассвет взлетел над горами, как тысячи лебедей. Бухта Трапезунда блеснула вдали сталью своих вод. И я увидел море и желтые борты филюк. Свежесть трав переливалась на развалинах византийской стены. Базары Трапезунда и ковры Трапезунда предстали передо мной. Молодой горец встретился мне у поворота в город. На вытянутой руке его сидел копчик с закованной лапой. Походка горца была легка. Солнце всплывало над нашими головами, и внезапный покой сошел в мою душу скитальца.